«Гость» на радио ВК. Здравствуйте, в эфире «Гость» на радио ВК. В студии Даниил Рад. У нас сегодня в гостях очаровательная, одна из самых популярных блондинок красноярского медиа. Здорово, меня так еще никто не представлял. Оксана Кудель. Здравствуй, Оксана. Ну, в данном случае, здравствуй, блондинка. Мне кажется, это комплимент все-таки, потому что у нас привыкли наделять блондинок какими-то, я не знаю, сверхъестественными, в отрицательном, конечно, смысле качествами. Хотя, мне кажется, все блондинки, они прежде всего прекрасны и радуют мужской глаз. Это уже замечательно, потому что таким образом они вдохновляют мужчин. Ну, глаз-то действительно радуешь. Скажи, а вот по жизни часто бывает, что ты, что называется, включаешь блондинку, там девочки этим пользуются, там, поулыбаться гаишнику, там, не знаю, продавцу какому-нибудь? Ты знаешь, я это начала делать, наверное, последние года два я поняла, что этим можно пользоваться. Да, бывает. Вот как раз гаишникам такие ситуации у меня были, когда приходилось моргать глазами очень часто, хлопать ресницами. И в таком случае, ты знаешь, мне очень часто везло. Вообще меня бы, наверное, уже раза два бы могли лишить прав. Вот такая ситуация. А ты помнишь вот вообще, сколько тебе было лет, вот первое ощущение, когда ты поняла, что я же девочка и могу этим пользоваться? Ты знаешь, вот на самом деле, наверное, у меня такого ощущения не было никогда. Я не знаю, почему меня так воспитывали. То есть меня воспитывали быть ответственной, все контролировать. Я такая девушка-контролер. Я и в семье контролер, и на работе контролер. То есть я не расслабляюсь. Я улыбаюсь, я могу казаться такой очень приятной и расслабленной, а в голове у меня вот все время какой-то такой таймер идет. Вот, поэтому нет, наверное, меня не научили этим пользоваться. Вот только сейчас, когда я уже во втором браке в своей жизни, наверное, благодаря мужчине, который сейчас рядом со мной, я могу позволить себе расслабиться, могу забыть заплатить за квартиру, могу проехать... Там, я не знаю, ну, на красный свет я, конечно, не проезжаю, но бывают такие ситуации, где я могу включить вот такую женщину или там блондинку и почувствовать себя очень легко и комфортно. А до этого жизнь как-то не давала мне таких шансов. То есть я все держала в своих руках. Ну, вот так сложилось. А бывало такое, что тебя не принимали всерьез? Ой, там девочка-блондинка приехала. Меня всегда не принимали всерьез. Более того, я абсолютно точно знаю, что вот все те мужчины, которые встречались мне на пути, с которыми я дружила или с которыми у меня были какие-то отношения, да, более такие глубокие, сначала они все меня воспринимали именно очень легко, а потом вот поговорив, пообщавшись, говорили... Ну надо же, а мы думали, ты такая легкая, такая воздушная, такая вот прелесть, какая дурочка. Вот. А со стороны, женщин, как красивая женщина, умная, она всегда вызывает зависть какие-то. Со стороны женщин, эмоции. Ты знаешь, ну я не знаю, наверное, кто-то и завидует, я как-то этого не замечаю. Я вообще человек независтливый, я как-то очень легко воспринимаю и, наверное, даже действительно с радостью какие-то чужие победы. Причем именно победы женские. Вот. У меня есть какой-то круг моих проверенных девчонок, женщин, девушек, которые в этой жизни, ну, наверное, тоже самостоятельно очень многого достигли. И поэтому не бывает таких ситуаций, когда вот я прям как-то завидую или нет. Я могу сказать, ну надо же, какая ты молодец, так немножко призадуматься. Ну и дальше пошла и радуюсь. То есть нет такого. Может быть, потому что в своей жизни, ну, я, наверное, практически всего, что у меня сейчас есть, добилась сама. Ну вот так случилось. То есть меня так воспитали. А за мужчину приходилось конкурировать? С мужчинами? За мужчину. За мужчин? Ой, ну ты знаешь, наверное... Наверное, да. Наверное, да, было такое. Да что там говорить, было безусловно. Понимаешь, так вот, я вот абсолютно точно знаю, это такой жизненный опыт, что мужчины в нашу жизнь, в жизнь женщины, они приходят и уходят. Ну вот это такова жизнь, понимаешь? Вот мне сейчас 40 лет, и я второй раз замужем. Наверное, у меня богатый опыт, да, общения. Я могу сказать, что... К счастью или к сожалению богатый опыт? К счастью. Безусловно, к счастью. Потому что, когда я выходила первый раз замуж, я была безумно влюблена. Но о том, как я буду с этим человеком идти по жизни, будем ли мы смотреть не только в глаза друг другу, но и... в одну и ту же сторону, я не задумывалась. Поэтому получилось так, как получилось, мы расстались. И вот сейчас, как мне кажется, я все знаю про мужчин. Я уже на расстоянии, может быть, там 25 метров, я уже точно знаю, мне по пути с этим мужчиной или нет. Ну вот, Вот так. С первым мужем поддерживаешь отношения? Конечно, безусловно. С первым мужем мы друзья, у нас общий ребенок, и ему огромное спасибо за девочку, которую он мне подарил. А то, что мы живем раздельно, да, и у нас разные семьи, это, ну, это жизнь. И никогда ни одного плохого слова о своем муже я никогда не скажу своему ребенку. То есть у меня была пора, когда мы развелись, и месяца три, наверное, я боролась сама с собой, потому что хотела порвать все отношения с той стороной, родственниками и так далее. Но потом я поняла, что девочка должна вырасти абсолютно с правильным отношением к жизни и к мужчинам, и поэтому папа только хороший. А то, что у нас были какие-то взаимоотношения, которые мы не преодолели трудности, да, это только наши проблемы. Поэтому, безусловно, мы общаемся, и я также отправляю своего ребенка в ту семью, мы приятельствуем. Вот. А что вообще заставляет девочек, вот, как ты говоришь, рвать отношения вот, с родственниками, там все, за глаз долой, сердце? Знаешь, я не знаю. Не только девочек, людей вообще. Я не знаю. Вот я на самом деле смотрю по сторонам и очень часто вижу. Я запретила общаться там, с бывшим, ну, с бывшим мужем своему ребенку. Или я теперь не общаюсь с той бабушкой или с той там, тетей и так далее. Меня это искренне удивляет. Честно. Я все время... Ну, то есть у меня есть, безусловно, знакомые, там, те же девушки, которые, ну, вот таким образом поступают. Мне кажется, это, ну, это должно быть очень кратковременно. Вот обида случилась, ты ее отпустил, и дальше, ну, живи, пожалуйста, вот в мире со собой, со своими эмоциями, со своими бывшими какими-то. Понимаешь, можно всю жизнь ходить и носить на сердце, в сердце вот какие-то обиды. Но ты от этого сам теряешь, прежде всего. Когда ты это понимаешь, тогда вот доходишь до этого. Тебе становится очень легко. И ты понимаешь, что лучше так. Потому что ты ни себе жизнь не портишь, ни тем, кто вокруг тебя. Все прекрасно и удивительно, понимаешь? Все очень просто. Вот я на самом деле уже давно думаю о том, что в нашей жизни, вот нашу жизнь мы сами усложняем. Мы усложняем ее тем, что мы надумываем какие-то обиды. Мы думаем, что у нас кто-то не то сказал что-то, что-то как-то не так подумал, не посмотрел. Господи, все просто. Вы сами улыбнитесь почаще, улыбайтесь кому-то, вот, я не знаю, там, да хоть первым встречным, потому что, кстати, вот утром я уже заметила, если тебе кто-то улыбнулся первым встречным, это вот добрая половина дня у тебя проходит на ура. Это как подзарядка. Вот, поэтому я не люблю склоки, я не люблю ссоры, я не люблю выяснение отношений. Это не про меня, это не моя жизнь. А тебе бывало, вот ты говоришь, ты не можешь сказать о своем бывшем муже ни одного плохого слова. Бывало ли такие случаи, что о тебе кто-то плохо отзывался? Зачастую, ну, конечно, я уверена, что это было. Я предпочитаю этого не знать, но есть такие доброжелатели, которые, скажем так, доносят... С тайным злорадством. Конечно. Ну, вот, конечно, обидно, безусловно, конечно, возмущение какое-то. Но я всегда говорю, что у меня такая порядочная и замечательная репутация, что ее давно пора подмочить. То есть... Могу тебе чем-нибудь помочь? Ну, попробуй, пока никому не удавалось. А ты способна была бы увести мужчину своей близкой подруги? Или это у своей близкой нет никогда. У неблизкой? У неблизкой, наверное, так и происходило в моей жизни. То есть тех женщин, которых я не знала, мужчины, ну, собирались и уходили. Но это жизнь. Понимаешь, как... Ну, я не знаю, я развелась, когда мне было... Так, сейчас вспомню. 35, по-моему. Надеяться, что в 35 ты встретишь одинокого совершенно мужчину, у которого нет никакого опыта за спиной, да, нет детей, там, нет бывших подруг, спутниц, это смешно. А другое дело, что когда ты встречаешь человека и понимаешь, что это твое, ты должен иметь силы побороться за него. Но это должно быть честно. Честно для тебя. То есть ты понимаешь, что это твое, тебе это нужно. Борись. Соперницу поставишь в известность? Ай, да. Почему нет? Говоря о воспитании. Хотя предпочитаю, чтобы мужчины это сами делали. Если ведь не только ты делаешь выбор в этой жизни, но и мужчина. Поэтому никто не отменял настоящие мужские поступки, когда мужчина принимает решение, собирается и, например, уходит. Я все понимаю, что в жизни это бывает. Уход к другой женщине – это разве мужской поступок? уход к другой женщине. Если мужчина сделал все, чтобы сохранить свою прежнюю семью, если он тысячу раз подумал, насколько ему здесь хорошо, ну, я не знаю, комфортно, тепло, уютно. Мужчина без этого не может. Я вот здесь не могу осуждать мужчин. Я сама такая. Ведь я тоже сама однажды ушла. Потому что поняла, хотя я целый год к этому шла, понимаешь, практически у меня все рассыпалось в жизни. Вот тот замок из песка, который я создавала в связи с тем, что я сделала неправильный выбор в своей жизни. Ну, то есть это не тот человек, с которым мне по пути. Я очень переживала. Я действительно к этому очень долго шла. Но так случилось. Надо принимать это, надо уметь это принимать. Но, с другой стороны, если ты уходишь и оставляешь что-то, ты должен, просто обязан наладить эти отношения, как-то не навредить. Вот. И вообще, мне кажется, знаешь как, вот когда люди уходят куда-то, ну, к какому-то другому человеку, мне кажется, было бы правильно сначала уйти в никуда. Вот я ушла в никуда. Я не к кому-то уходила. Хотя знаю, что мужчины чаще всего уходят уже к кому-то. А женщины очень часто уходят в никуда. Они ищут себя, они перерабатывают эти отношения, находят свои ошибки, свои ошибки. Я до сих пор считаю, что мой первый муж – это мой учитель. Это был, ну, мне дан, я не знаю, там, Богом, может быть, даже так могу сказать высокопарно. Это человек, который показал мне мои слабости, мои недостатки. Какие у тебя слабости и недостатки? Какие у меня слабости? Женские, наверное, слабости. Я люблю быть, может быть, иногда вот как-то вот этот вот лишний контроль, который я в жизни осуществляю над там, своими домашними, близкими, в работе. Я люблю его иногда делегировать. Вот это моя слабость. Моя слабость, наверное, хорошо отдохнуть, поваляться где-нибудь подольше, каким-нибудь утром. Особенно вот таким вот днем солнечным. Вот. Но мне это не всегда удается, поскольку двое детей, семья, работа – это, в общем, огромный круг ответственностей. А вообще слабости, я не знаю, вот ты сейчас спросила, а я даже не знаю, какие у меня слабости. Ты же их поняла и переработала. Это были, наверное, не слабости, это скорее, знаешь, что было? Когда ты слишком много требуешь от какого-то человека. То есть вот ты даешь ему, и взамен хочешь получить ровно столько же. А он тебе просто дать не может, потому что у него этого нет. А ты просишь, ведь я же тебе даю столько, ну-ка давай мне столько же. Вот я тебе 100%, и ты мне 100. Вот, наверное... 146. Да, 146 желательно, это вообще замечательно было бы. Вот, наверное, в этом вся проблема. Мы очень много ждем от других. Да, я согласна, что ты, может быть, имеешь право этого ждать, но если это не твой человек, это бесполезно. Это просто бесполезно. Я действительно всем желаю найти вот свою какую-то вторую половинку, вот такую явную, ясную, истинную. То есть вот когда у вас общие взгляды, когда у вас все-таки какие-то перспективы, планы, они совпадают. Это так важно. Это правда важно. Люди иной раз живут, вот я смотрю, лет по 15. Они уже даже не разговаривают друг с другом, поговорить не о чем. Ну, я понимаю, что есть такое комфортное молчание друг с другом, но не все же 15 лет. Поэтому мне все-таки кажется, что это очень сложный выбор найти спутника жизни. Очень сложно. Я не знаю, как я это буду объяснять своим дочерям, потому что, не знаю, для меня это сейчас вот открытый вопрос. Вот так. Ну, говоря о воспитании, вот у тебя очень своеобразный коктейль, да? У тебя папа из Донецка. Ага, папа украинец. Папа украинец, мама из Северного Кавказа, это немножечко другой менталитет. Мама на самом деле немка, потому что там было поселение немцев со времен Екатерины II. Это город прохладный, Северный Кавказ, Кабардино-Балкария. Но тем не менее менталитет северно-кавказский, да, это немножечко другое воспитание. Это конечно, мама у меня это такая немка, это такой практичный, очень правильный человек. И ты сама родилась в Красноярске, что тоже накладывает отпечаток, да, на характер. Так родители раньше по распределению отправляли. Это не сейчас, когда мы свободны. Их отправили в Красноярск, они здесь познакомились. Вопрос не к этому. Как ты с этими тремя разными подходами к жизни, вот с этим коктейлем, уживаешься? Ну, сложно уживаюсь. Иногда приходится работать над собой. Потому что раньше, да, действительно, я была, наверное, такой неразумной эгоисткой по жизни. Мне казалось, что этот мир, вот он для меня. Сейчас я понимаю, что очень много в этот мир я должна привносить, я хочу привносить. Вот. У меня, конечно, очень эмоциональный такой характер, потому что папа украинец, а хохлы, они, я очень люблю их. И вот, поэтому я очень сильно переживаю за то, что сейчас происходит на Украине. Вот, до сих пор переживаю, хотя мои родственники, слава богу, уехали из Донецка и перестали закончить для себя эту историю, потому что они просидели в подвале целый год. И вот этот год, это был какой-то, ну, постоянно нервный срыв для меня, потому что там братья, там сестры, там дяди, тети, и вот это все в подвале, это ужасно. Вот. Но стараюсь с эмоциями как-то справляться, хотя я иногда бываю действительно таким очень резким, очень эмоциональным. Я могу накричать, могу приказать. Я такая девушка огонь. Я лев по гороскопу, этим все сказано, я очень эмоциональная. А вообще, вот говоря о событиях на Украине, ты приобрела репутацию в Красноярском фейсбуке, такой ярый ватница, тогда вот все эти события даже начались. Даже не знала, что это так, но ну, хорошо. Ты достаточно жестко отстаивала позицию, что самопровозглашенные республики имеют на это право, что они там, фактически 100% правы, что со стороны Украины идет АТО, это карательная операция. Угу, да. А, ты не боялась, вот, что тебя кто-то, может быть, ну, да, общество достаточно полярное, что тебя кто-то отвернется, ты кого-то потеряешь. Вообще твое вот, именно отношение сейчас, вот, оно изменилось с тех пор, как родные уехали или нет? Ты знаешь, у меня вообще, я очень, наверное, мало чего боюсь в этой жизни. Я вообще не боюсь говорить то, что я думаю, потому что я имею на это полное право. Более того, я получала информацию из первых уст, от моих родственников, с которыми мы созванивались чуть ли не ежедневно, переписывались. Я это тоже все предоставляла в Фейсбуке, выкладывала эти переписки. Понимаешь, ну, я до сих пор считаю, что Донбасс не услышали, что Донбасс был не готов, что просто-напросто с ним не поработали, если говорить, выражаться вот таким либеральным языком. Если бы его подготовили, возможно, все бы прошло гораздо более мирно и хорошо, и этот план бы не осуществился, вот этой, этого кровопролития на Донбассе. Но поскольку не услышали тех людей, которые действительно были совершенно по-другому настроены в большинстве своем, ну, я не говорю большинство, но очень многие, и в этом большинстве оказались мои родственники, причем все абсолютно. Вот они до последнего там сидели, до последнего что-то ждали, а потом, ну, просто у них дети, им надо учиться, работать. Они, ну, перебивались, мы отправляли им деньги. То есть, понимаешь, жить было не на что. Не было желания их сюда вытащить. Я их звала сюда, но они не представляют, где это. Сибирь для них это что-то вообще где-то там на Марсе. Вот, и потом там, ну, уже, например, одна женщина, мама брата, она вообще колясочница. То есть там, ну, просто нереально, понимаешь, сюда переехать было. Я их звала, безусловно. Я говорила, приезжайте, потому что, ну а что делать-то? Другим украинским беженцам здесь помогала? Очень многие люди помогали. Я каким-то образом осуществляла такую помощь, знаешь, как вот что-то перевезти, что-то привезти, вот такое. Ну, это, конечно, мелочи, безусловно. Наверное, я больше была сосредоточена на своих родственниках. Потому что вот, понимаешь, очень многие говорят об этом, не имея там ни корней, ни каких-то родственных связей. Говорят как-то поверхностно. Меня вот это больше всего задевало. Но когда я говорю со своими родными, понимаешь, и буквально передаю их слова, а мне здесь вот, ну, как-то вот не верили многие, да. Говорили о том, что там, чтобы я все это придумывала, хотя это бред какой-то, зачем мне было это придумывать. Я это переживала. Слава богу, я это пережила, потому что после Нового года они уехали в Нижегородскую область, и там сейчас строятся, устраиваются на работу, все-все-все. То есть у них более-менее все налаживается. Я за них очень рада. Но они, да, они где-то не выдержали они этих испытаний, не остались там. Это тяжело. Это их выбор. ЛНР и ДНР имеют право на самоопределение? Кто? ЛНР и ДНР. Луганская Народная Республика. Да, я поняла. Знаешь, сложно. Вот не хотелось бы сегодня снова влезать в политику и говорить о политике. Я очень не люблю эти темы. Я все-таки считаю, что нам есть с тобой о чем поговорить более, может быть, там, я не знаю, жизненно важном, может быть, по-женски важном. Не хочется мне туда лезть, честно. Там все так запутано. Вот пожалуй, если бы, вот знаешь, это странно, наверное, но вот если бы мои родственники сейчас были по-прежнему там, а они жили как раз в районе аэропорта, вот который постоянно там шли вот эти вот бомбежки и так далее. Которые, к сожалению, сейчас возобновились. Да, да, да. Вот понимаешь, наверное, бы, если бы они были там, я бы порвала любого. Вот кто бы говорил, что они не имеют права на самоопределение. Я не знаю, что это. Наверное, это эмоции. Наверное, это вот так чисто по-женски. Но я бы встала плечом к плечу. Вот честно. Два тогда коротких вопроса, чтобы закольцевать тему. Твое нынешнее отношение к киевской власти? У меня оно сразу было очень такое недоверчивое совершенно. Я считаю, ну это же та же самая команда, которую свергли. Люди из той же команды. Как они могут что-то изменить? Почему они не меняли тогда, когда они были, ну может быть, не на верхушке власти, но тем не менее в этой команде? Совершенно я не доверяю. Я не верю, что это власть. Я считаю, что это просто временно. Это те, кто каким-то образом пытаются удержать сейчас вот эту вот ситуацию, это статус-кво, хотя его уже... невозможно, мне кажется, удержать. Я считаю, что это люди, которым невозможно доверять. Ну, смешно. Даже спрашивать об этом у меня нет никакого доверия. Ты работаешь на государственной телерадиокомпании. Да. У тебя никогда не было опасения, что за твои достаточно резкие взгляды, высказывания в интернете у тебя могут возникнуть неприятности на работе? Наверное, вот опять же нет. Вот я в этом смысле человек, который считает, что он имеет право всегда сказать то, что он думает. Вот действительно, я так понимаю вот эту свободу и право сказать то, что ты думаешь, и поэтому нет, я никогда не опасаюсь. Я всегда говорю действительно вот как оно есть. Мне так понятнее, приятнее. И я с удовольствием общаюсь с теми людьми, у кого совершенно иная точка зрения. Но если я вижу, что человек искренне так думает, что его не попросили, ему не заплатили, его не ангажировали, я всегда буду с уважением относиться к этому человеку. Это главное. Как только, если бы речь зашла о том, что этот человек, ну, скажем так, просто отрабатывает, тогда, конечно... Наверное, я предпочту не разговаривать с этим человеком. Слава богу, что я не в политике. Я действительно даже не в информационном потоке, потому что я не занимаюсь новостями, никогда не занималась. И всегда мне казалось, что это очень сложная профессия. Это такой лошадиный труд на самом деле, потому что ведь это выезжать постоянно на какие-то репортажи, причем всегда, не всегда, но зачастую они... Ну, вот я не могу, я все пропускаю через себя. То есть я видела девушек-корреспондентов, которые приезжали со съемок, рыдали там 2 часа, потому что это была какая-то трагедия. Потом садились и делали сюжет. Для меня это всегда было, ну, неким маленьким подвигом, потому что я считаю, что это мужская работа. Вот такие выносить какие-то переживания. Потому что не пропускать через себя невозможно лично для меня. Хотя со временем, да, все люди, наверное, привыкают к такой вот новостейной работе, которая связана с переживаниями. Ну, есть же такой момент, как профессиональная деформация у врачей, у милиционеров, ну, наверное, у журналистов. Я очень боюсь вот таких моментов, даже в своей жизни. Я считаю, что как только ты становишься такой вот скалой непробиваемой, и тебя уже не трогают никакие другие проблемы, там, которые вот творятся за твоим окном, в соседнем доме, у друзей, сразу же, ну, пора, наверное, делать передышку и как-то, я не знаю, перезагрузку какую-то. Потому что, с одной стороны, это хорошее качество, а с другой стороны, ты сразу перестаешь замечать детали, какие-то очень важные моменты. Вот поэтому здесь очень спорный вопрос. Ты способна воспользоваться связями в журналистике, ты известный человек, и привлечь внимание к какой-то проблеме, там, не знаю, соседей, там, своим, ну, решению своих проблем? Ну, да, ко мне иногда даже обращаются очень многие знакомые, чтобы там вот в этом плане что-то не получается у них. Чаще всего это какие-то социальные, коммунальные, там такие вот вопросы. Вот, да, привлекаю, помогаю, отправляю какие-то, иногда прошу снять, может быть, репортаж. Бывало такое, безусловно, но я считаю, что это совершенно нормально, абсолютно нормально. В грязных технологиях предлагали принимать участие? Нет. Видимо, я не выгляжу таким человеком, которого можно туда позвать. Вот, у меня, наверное, все на лице написано, что я не из того теста. Надо, я не умею, понимаешь, я не могу, не умею, мне противно очень, когда вот приходится где-то врать себе, где-то, и вообще более того, ты знаешь, у меня, я когда что-то сделаю, как мне кажется, недостойное, мне всегда за это прилетает. Я вот когда это поняла в своей жизни, я, видимо, мне так вот до сих пор кажется, что я не могу себе позволить какие-то очень... там какие-то даже мелкие какие-то шалости и пакости, потому что мне все это выходит боком. Понимаешь, вот... Ну, я и не хочу это делать. Хотя могу, конечно, как любая женщина. Если тебе, например, в магазине ты даешь 100 рублей, тебе дали сдачу как с 5000, ты вернешь эти деньги? Ну, такого у меня никогда не было, к сожалению. Так, к сожалению, это уже ответ. Ну, наверное... Наверное, я постою, подумаю и все-таки верну. Потому что я точно знаю, что легкие деньги, они легко приходят и легко уходят. Они как песок. Ну, действительно. И потом где-то найдешь, где-то потеряешь. Ну, я уверена, что если такой момент в моей жизни случится, я сделаю именно так, что обрадуюсь, развернусь и уйду, не отдам, то, скорее всего, я потеряю на следующий день что-то более важное. Я думаю, что надо этим руководствоваться, когда вот такие ситуации происходят в твоей жизни. Просто представь себе человека, который потом за это будет отвечать. Или переживать. Сама деньги теряла? Да, бывало у меня. Я как-то поехала в Сочи отдыхать с подружкой. И у меня все деньги, дуреха, потому что была молодая, пошли мы на вот этот вот сочинский какой-то набережную, и у меня просто разрезали сумку и вытащили все деньги в первый же день. Это было весело. Я звонила папе, говорила: «Папа, что мне делать? Отправь, пожалуйста». Ну, в общем, бывали такие случаи, да. А бывали ли случаи, что бездумно проматывала? Бездумно проматывала? Конечно. Ну, в этом смысле я, наверное, тоже настоящая женщина. Я могу потратить последние деньги на красивое платье, на какие-то туфли. Я могу. Я потом, конечно, себя чуть-чуть поругаю, но, в принципе, оправдываю это тем, что, ну, это очень по-женски. Это рубрика «Гость на радио ВК». В студии у нас популярная красноярская журналистка Оксана Куделя. И мы к вам вернемся после небольшой паузы. Никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8-983-309-48-87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Гость на радио ВК. Оксана, ты 12 лет проработала в прямом эфире, а сейчас ты работаешь в записи. Что для тебя комфортнее? Ну, комфортнее, конечно, в записи, но прямой эфир – это особый драйв. И все те, кому доводилось, у кого случилось это счастье в жизни, я считаю, что это действительно счастье, тот понимает, что это вот, ну, своего рода наркотик такой. Если его нет, ты скучаешь, ты... Очень долго, я помню, после того, как я перестала выходить в эфир, в прямой, я просыпалась рано утром. У нас была утренняя программа в телекомпании Афонтова, тогда еще очень давно, «Утренний кофе». И мы вставали в 4:30 утра, в 5 заезжала машина, и где-то 6:30 ты уже на студии, а 6:30 ты уже в эфире. То есть тебя причесывают. А было время, когда мы сами причесывались, и макияж делали сами, все-все-все сами. Это было, конечно, очень смешно. А вот, но тем не менее. Ну и потом 3 часа в прямом эфире, это такой, знаешь, я не знаю, с чем сравнить. Но это круто. Это правда очень интересно. Это развивает все, что можно в человеке, все, что только есть, какую-то реакцию, какие-то эмоции. Ты вот, наверное, именно там приобретаешь такой неоценимый опыт общения. Понимаешь, то есть, и более того, работы в команде, потому что это всегда командная работа. На радио, когда я работала перед этим 5 лет, для меня это была вот такая команда, работа в одного. То есть я приходила, у меня была фонотека за моими плечами, пульт режиссерский, и я даже там делала миксы, выпускала музыку и просто говорила за жизнь. У меня был такой опыт работы. Вот. А в эфире, в телеэфире, это ты такой, знаешь, как вот на ладошечке сидишь, и все на тебя смотрят. И вот даже, например, не понравился кому-то носок твоего, твоей обуви, и он тебе тут же считает нужным позвонить и сказать, что это вот у Кудели вот такие туфли остроносые, разве вот можно такие туфли? Ну, то есть вот вообще, на самом деле, столько всевозможных... Вот я сейчас окунулась, ты меня спросила, и я начинаю вспоминать. Ну, за 12 лет было столько всего интересного в этом прямом эфире, ежеутреннем, вот. И поэтому я, с большим каким-то удовольствием вспоминаю эти годы. Они очень много мне дали. А запись, это дубли. Это ты немножко расслаблен, конечно, всегда. Вот поэтому это не то. Там полная дверь закрывается, когда ты заходишь в студию. И за этой дверью остается все. Все твои переживания, все твои какие-то, я не знаю, эмоции негативные. Ведь не каждый день у нас мы просыпаемся счастливыми, правда? Особенно вот так рано. Поэтому вот это... Особенно женщины. Особенно женщины. И ты знаешь, это научило меня вот в первую очередь оставлять все где-то там. А когда ты идешь к людям, когда ты идешь на работу, в моем конкретном случае, то все эмоции, все весь негатив остается там. Здесь ты только имеешь право, ну, в смысле, тебе нужно только, ну, я не знаю. Нет, конечно, ты можешь показать, что ты там где-то опечален, где-то там все было, и эфиры со слезами на глазах были. Но, тем не менее, мне кажется, что надо это уметь оставить где-то там. Потому что, ну, никого не интересует, что ты в данный момент сегодня проснулся в плохом настроении. Попытайся все-таки сделать хорошее что-то для тех, кто тебя смотрит с утра, проснулся, может быть, тоже не в очень хорошем, а хочет получить от тебя эмоцию добрую. Прямой эфир, как правило, 12 лет подряд не может происходить гладко. Какие-нибудь забавные, курьезные случаи. Можешь так припомнить? Ой, да случаев было столько, чего только не было. Был очень запоминающийся случай, когда мы готовились к эфиру, я имею в виду, то есть надел какой-нибудь костюм или платье, подкрасился, сделал прическу, все это утром рано у себя дома, пока все спят домашние. И вот ты выходишь, встречает тебя машина, которая везет тебя на эфир, собственно. Вот, и я помню, что как-то раз я вот такая вся при параде выхожу, стоит машина, ну, то есть дежурная. И я в машину запрыгиваю, потому что идет сильный дождь. То есть я боюсь за прическу, боюсь за макияж, за свой наряд и так далее. Запрыгиваю в машину, сажусь, говорю, ну поехали. Он мне говорит, что поехали? Выходи, толкай. То есть машина не заводится. И я помню, как сейчас, что я вот как-то в одной руке, неловко держа зонтик, запинаясь на каблуках, пытаясь эту машину подтолкнуть, чтобы она в конце концов... Ну, это потом помню, знаешь, было очень весело тоже какой-то момент, но они были модные. Ну, мы же давно выходили в эфир, это были 90-е годы. Вот. И вот в этом начёсе запутался шмель прямо в прямом эфире. То есть залетел в студию шмель громадный. И вот в этой моей челке с начёсом он там запутался и так жужжал. А я в этот момент в эфире вот это вот ощущение, когда ты должен вроде бы как-то сохранить лицо. Вот. И при этом все это очень... Это такой конфуз. Было, на самом деле, очень много всевозможных историй. К нам приходило очень много известных людей, то есть это артисты, актеры, актрисы. Вот это, наверное, самое интересное было. То есть встретиться, поговорить, как-то человека узнать за кадром. Вот. Это было, наверное, лучшее время в моей карьере или в моей работе и так далее. Потому что это было самое интересное. Каждый день не похож на другой. И я думаю, что мои коллеги, наверное, точно так же думают. Все те, кто работал со мной, с кем работала я. Это была дружная команда. Прекрасная. Отличная. Кому сейчас хочешь передать привет? Ой, я всем хочу передать привет кофейникам, если они будут слушать или слушают. Кофейники — это те, кто в утреннем кофе работал. Вот. Мы по-прежнему встречаемся, по-прежнему общаемся, поэтому это дорогого стоит. Говоря о твоих коллегах, в Москве я общался тоже с ведущей утреннего шоу на радио «Максимум», и она мне сказала, что через 2 года у нее возникло некое ощущение сюрреализма, потому что она едет точно так же на работу в 5 утра, люди возвращаются с вечеринок с каких-то, там, ну, Москва немножечко другой город, Москва never sleep, но тем не менее люди идут с вечеринок, в Красноярске я тоже там вижу, что люди там и 4:30 откуда-то возвращаются из гостей, и она говорит, что я в этот момент еду только, уже еду на работу, и когда я возвращаюсь с работы, там это 11 часов утра, люди там идут обедать, или кто-то наоборот едет на работу. Вот у тебя не было никогда такого? Ты знаешь, наверное, да, безусловно, в какой-то момент ты понимаешь, что, например, там 9 часов утра заканчивается прямой эфир, и ты всем говоришь: удачного дня, там, хорошей работы, а себе-то ты можешь сказать: ну все, твой рабочий день закончился, твое рабочее утро. Все, дальше ты либо готовишься к другому эфиру следующему, либо у тебя на следующий день нет эфира, и тогда ты, ну, все равно твое рабочее утро закончилось. У всех началось, у тебя закончилось. Ага, уже какая-то, да, какое-то несоответствие. Потом, естественно, если ты готовишься к следующему эфиру, ты часа в 3 дня едешь домой, и ты уже очень хочешь спать, потому что ты встал в 4 утра. А у всех еще день-деньской, все еще работают и так далее. Вот понимаешь, вот это да, было такое ощущение. Но ты знаешь, я хочу сказать, что, наверное, вот эта эфирная работа, она дает столько эмоций. Ты столько проживаешь за эти 3 часа эфира, за время подготовки, что тебе потом вот уже не надо ничего. Вот я, знаешь, мне кажется, вот я не хочу обидеть там никого, но вот, например, в бухгалтерии, мне кажется, работает совсем по-другому. Мне кажется, у них в 6 вечера жизнь только начинается. Понимаешь, потому что у них до этого была какая-то очень такая скучная, такая математическая, очень такая вот одно да потому работа. А у нас она не такая работа, она... Ты постоянно с кем-то общаешься, у тебя постоянно какие-то выстраиваются, там, я не знаю, ситуации очень интересные. Ты все время на каких-то эмоциях. Ты, естественно, устаешь, и тебе уже вот закончился рабочий день, там, даже рабочее утро. И ты уже как будто пережил этот день, понимаешь? Поэтому, ну, иногда да. Потому что твои домашние, например, в 6 вечера захотели пойти куда-то погулять, а тебе уже хочется просто в уголочек забиться и посидеть в одиночку, в уединении, потому что ты устал от общения. Вот. А не было никогда такого, что тебя там приглашают на мероприятие: «Оксан, давай там зажгем там часов до 3 ночи, и а тебе там в 4 уже вставать». У меня один раз было такое, что я гуляла в клубе всю ночь, и на следующее утро у меня был эфир прямой. Это было ужасно. Я просто, во-первых, я, конечно, помню, как я старалась, безусловно, там выдерживать буквально там совсем чуть-чуть алкоголя, но поскольку компания была дружная, повод был чьё-то день рождения, мы так, в общем, и поплясали, и усугубили, да. И вот я приехала на эфир, как-то, и ты знаешь, мне показалось, что, а что? А я все могу, я, в общем-то, прекрасно себя чувствую 6:30 утра. Но вот потом началось вот какое-то, видимо, как оно называется, похмелье, да? Абстинентный синдром. Да, вот тот самый синдром. Я помню, что мне было очень плохо. Я все время говорила, когда вели эфир с Лешей Вербицким, я говорила: «Леша, когда это закончится?» Вот за эфиром. Он говорит: «Оксана, это надо пережить». И вот он меня буквально 3 часа прямого эфира прям так поддерживал, старался как мог. Вот. Но после этого я сделала, что никогда больше я не позволю себе таких ситуаций, потому что, ну, это реально выживание. Это выживание. Ну и потом, красота рождается ночью. Поэтому ночью женщинам, девушкам желательно все-таки спать, высыпаться, вот, заботиться о себе, думать о себе. Поэтому не-не-не. Это плохой опыт на самом деле. Ты сейчас работаешь в рекламном сюжете. Это называется «Вести с пользой». Да, это «Вести с пользой», да, на телеканале «Россия» в программе «Вести Красноярск». Просто, понимаешь, я не знаю, каким образом так сложилось, что я стала работать вот именно в рекламе, но так получилось. То есть, когда закрылась Афонтова, мы все очень думали, некоторые долго, некоторые уже были готовы куда-то уйти, о том, что мы будем делать дальше. Потому что очень много сразу специалистов оказалось на улице. Вот. У меня было несколько предложений от разных телекомпаний в этом городе, но... Я считаю, что, наверное, я все-таки могу себе позволить уже выбирать команду, а там, то есть сначала мы выбираем, да, когда идем на работу, ищем работу, выбираем деньги, заработок, мы ориентируемся на это. Потом, когда мы становимся более взрослее, мы все-таки уже позволяем выбирать себе команду. Мы уже понимаем, что когда тебя окружают люди, которым ты можешь доверять, которые тебе доверяют, это гораздо более удачная, комфортная работа. Вот поэтому я выбрала государственную телерадиокомпанию, где на тот момент уже работало достаточно много моих коллег, которые когда-то уходили просто с Афонтова туда. Вот, и нисколько об этом не жалею, потому что у нас сейчас замечательный коллектив. Вот, и мне действительно... Каждый день я иду на работу... Вот с тем самым чувством удовольствия, которого всем желаю. Потому что работа, на мой взгляд, должна быть любимой. Это очень важно. Никогда не было желания рвануть в какую-либо из столиц и там себя попробовать? Ты знаешь, оно было. Но было очень кратковременно, поскольку меня как-то вот уже на первом курсе закружило сначала радио. Прям закружило, потому что я училась на ИНЯЗе, и, честно говоря, на ИНЯЗе невозможно было себе позволить где-то работать, потому что если ты учишься на ИНЯЗе, ты можешь учиться только на ИНЯЗе. Там нет времени ни для прогулок, ни для каких-то какого-то веселья. Там очень много зубрежки, там очень много всевозможных дисциплин, которые требуют усердство такого, понимаешь, учиться, учиться и учиться. Но это действительно так, тем более, когда я училась на ИНЯЗе, тогда была старая школа, и там были такие монстры-преподаватели, которые с нас просто внутри шкуры сдирали, вот, которые ставили нам произношения, которые просто вот, ну, на износ. Но даже для них звучало магически, когда я говорила: «Вы знаете, а мне сегодня нужно на прямой эфир, у меня прямой эфир на радио». И они говорят: «Ну да, конечно, пожалуйста». «Здравствуйте, мадам Пардо». «Да, с последней ленты тогда мы вас отпускаем». Вот. И вот я второй, третий, четвертый, пятый курс, я еще работала на радио, то есть у меня вообще не было времени о чем-то думать, там, знаешь, ни семью, я тогда ни о семье не думала. Ну, вот вообще не было времени. Я только училась и работала. Я вообще с 14 лет работаю. У меня вот в следующем году будет 25 лет стаж рабочий. Я как-то вот... Ну, не знаю, у меня так вот жизнь складывалась, что мне всегда хотелось, во-первых, всегда иметь какую-то самостоятельность и независимость, всегда иметь свой собственный заработок. И в этом смысле, да, наверное, хотелось рвануть, но потом я вышла замуж, потом появился ребенок, и понимаешь, когда тебя уже здесь многое держит, ты уже не рванешь. Рвать надо, когда ты сам себе предоставлен, как можно раньше. Вот когда ты один на один, а когда у тебя здесь родитель, когда у тебя здесь семья, дети, ну, уже сложно, уже начинаешь думать о других. Женщина не может так. Если ты настоящая, как мне кажется, женщина, вот именно женщина, ты всегда не только о себе думаешь, но и думаешь еще обо всех, кто вот входит в круг твоих близких. Но говоря... Хотя за мужем я бы рванула, однозначно. Говоря куда угодно. Говоря о рекламе, в одном из блогов на Фейсбуке я прочитал... во время дискуссии с тобой, что сказали: «Оксана, почему ты вообще говоришь? А ты из ведущей, из талантливой журналистки превратилась в рекламщицу, и там как профессионал ты уже не реализована». Вот случалось ли тебе сталкиваться с такими отзывами? Как ты к этому относишься? Конечно, отзывы самые разные бывают, но, например, к своей работе в рекламе я отношусь совершенно... положительно и с удовольствием. Во-первых, потому что здесь все честно. Понимаешь, человек платит деньги, и ты рассказываешь о том, что он, собственно, предлагает. Там, это могут быть услуги или товары, или что-то еще. Здесь хозяин-барин, то есть деньги, реклама. Здесь нет ничего такого, что могло бы лично меня покоробить. Я, опять же, очень всегда искренне заинтересовываюсь тем, что я снимаю на данный момент. То есть я прямо лезу вглубь. Я потом могу быть спокойно продавцом-консультантом по всем темам, которые я преподношу в эфир. Потому что для меня это не вот поверхностный срез, а очень глубоко. Вот. Ну, говоря о честности, смотри. Ты очень четко произнесла фразу: деньги, реклама. Конечно. Я занимаюсь бизнесом, утрированно, компания LLL, которая занимается якобы инвестициями. Я прихожу на «Вести с пользой». Любой здравый человек прекрасно понимает о том, что эта схема, мягко говоря, кидальная. Но я говорю, у меня же деньги, вы будете это делать? Ты знаешь, наверное, я не буду это делать. Но мне, вот, видимо, вот опять же, благодаря тому, что меня окружают нормальные, адекватные люди, несмотря на то, что они тоже продажники, у нас есть рекламный отдел, и мы работаем с клиентами и так далее, да? Но это не я, это клиент-менеджеры. У меня никогда не было таких вот сюжетов. Чтобы вот это была откровенная какая-то профанация. Просто пфук, все. Такого не было, честно. Вот даже... Ты бы отказалась от такого? Я бы отказалась. Абсолютно точно. Ну, пусть бы даже, я не знаю, что бы мне за это было. Но я всегда, понимаешь, как перед тем, как ехать на съемки, на рекламный сюжет свой, я до сюжета встречаюсь всегда с людьми, которых я буду снимать. Я приезжаю к ним на работу, в магазин, в салон, куда угодно. Как клиент? Я с ними... Нет, я приезжаю и говорю, что я Оксана Куделя, и мы, собственно, договариваемся о том, о встрече предварительной. Я должна все посмотреть сама. Я должна все потрогать руками. Я должна во все вникнуть. Поэтому, ну, не знаю, я, ты знаешь, на самом деле зауважала очень многих людей, которые вот рекламируют свой товар. До этого мне всегда казалось, что вот, наверное, это все какая-то ерунда, нас обманывают. Ты знаешь, там очень много увлеченных, классных абсолютно людей, профессионалов, которые болеют за свое дело, за свой бизнес, и я их за это уважаю. Они именно трудяшки, понимаешь? Да, они вкладывают в рекламу эти деньги, понимая, что им нужно как-то раскрутиться и так далее, продать свой товар. Но, тем не менее, это абсолютно честно. И мне как бы нравится в своей работе то, что я во все это вникаю. Я везде там похожу, посмотрю, все узнаю, разузнаю. Может быть, даже дам где-то совет, как это лучше преподнести, как это лучше показать в эфире и так далее. Слава богу, опыт есть. Вот. Но ничего такого, вот про какие-то схемы ты говорил, там, нелегальные, ничего такого у нас никогда там не было. Там некачественный товар или что-то еще не важно. Да ты знаешь, вот те же самые... Или Бог миловал. Бог миловал, слава богу, да, действительно, Бог миловал. Но даже вот, например... Когда мы очень долго снимали Елатомский приборный завод, и вот все вот эти приборы, которые сейчас, да, на слуху, они начинали именно с нас. Они зашли в город и очень широко рекламировались. И где-то, отсняв 5 сюжетов, мне мои знакомые, еще кто-то начинает говорить: «Оксана, что это за секта? Что это такое? Почему вот так много рекламы именно вот этих приборов?» Ты знаешь, на самом деле это обыкновенная физиотерапия, магнитотерапия. Да, у людей есть деньги, чтобы это рекламировать. Они имеют на это право. Но то, что мы говорим там, мы не говорим, что это панацея. Мы говорим о том, что это помогает. То есть главное просто честно говорить и подбирать действительно нужные слова. Ну вот именно те слова, которые доносят смысл того или иного товара. Не обманывать. Это обычная магнитотерапия, физиотерапия. Ты можешь верить в нее, можешь не верить. Хорошо. Никогда не бывает 100% довольных потребителей. Вот бывали ли у тебя случаи, когда к тебе подходили или звонили, говорили: «Оксана, вот вы рекламировали что-либо, неважно что, мы это купили, мы недовольны, как вам не стыдно?» Ты знаешь, я сама так делаю. Я когда приезжаю на съемки, например, тех же Елатомских приборов, раз уж мы их вспомнили, да, и начинаю спрашивать вот там, в аптеках, вот этих пожилых пенсионеров: «А вам помогает? А вы покупали? Вы пробовали?» То есть меня это очень сильно интересует. Я должна абсолютно точно знать, что это кому-то помогло, понравилось, действительно пришлось по вкусу. Вот поэтому я сама иногда делаю такие срезы для себя лично, чтобы чувствовать, ну, спокойно себя в душе. Вот. Говоря о прямом эфире, я как-то возвращался из Нью-Йорка и познакомился там с русским парнем, который работает на телевидении. Ну, он уже американец, и он рассказал, что одни из самых больших проблем именно в СМИ, когда произошел вот этот вот теракт с двумя башнями, это было найти людей, которые бы смогли работать в прямом эфире, потому что ведущие не могли бы сидеть спокойно перед камерами, у них слезы, они срывались в истерику. И с другой стороны, я смотрю иногда на наших ведущих, и там происходит какая-то трагедия, неважно, атомная подводная лодка «Курск», там теракт в Беслане. Во-первых, идет какое-то там, какие-то развлекательные шоу, потом объявляется траур, все сидят с каменными лицами, и на следующий день они выходят, как ни в чем не бывало. Вот как себя вести в подобных ситуациях? Ты знаешь, ну, я никогда не вела новости, когда вот пришлось бы объявлять что-то такое, да, о чем-то трагичном, мне кажется, я бы, наверное, не смогла это сделать. Я очень эмоциональна, у меня бы потекли слезы, я бы не смогла быть нейтральной. Вот то самое качество, которое требует от ведущих информационных программ, все-таки оставаться... Ну, таким спокойным, нейтральным. То есть я, конечно, вот когда эти люди, ведущие, да, они это делают в такие моменты, я смотрю в глаза, я вижу, что там просто вот человек просто взял себя, собрался и вещает, понимаешь? Я уверена, что они это глубоко переживают. Просто у них такая работа. Ну вот тут либо ты можешь, либо нет. Хотя у нас, ты знаешь, у нас один раз был прямой эфир утром, и мы выходим в эфир, и у нас запланирована какая-то такая, что-то даже с переодеваниями, что-то такое очень веселое на это утро. И вдруг нам звонят и говорят, умер Виктор Петрович Астафьев вот этим утром. И все, у нас сразу же мы абсолютно меняем весь план, мы идем не по монтажному листу, естественно. Оксана, а я сейчас смотрю на часть работы телеканалов, у меня складывается впечатление, что телеканалы, они, опять-таки, не все, но часть, они перестали делать новости, они перестали что-то нести людям, а сосредоточены на одном – дать некую программу, которая дает рейтинг и которая дает рекламу. То есть телевидение работает ради рекламы. Если мы даже смотрим на советское телевидение, где показывали передачи о том, о светлом образе советского человека, строителя коммунизма, но это был некий идеал, к которому нужно было стремиться. Угу. Вот не кажется ли тебе, что такой путь упрощения – это путь в никуда? Нет, я, безусловно, вижу о том, что продается абсолютно все. Каждая минута эфирная, она уже, что называется, ангажирована. Я это вижу, мне от этого грустно, безусловно. Потому что, ну вот, когда я работала, например, в том же, той же утренней программе, у нас, конечно, многие позиции продавались, да, сюжеты были рекламные и так далее. Но вот так, чтобы каждая минута, чтобы вот вообще нигде невозможно было чувствовать себя спокойно и так, как ты сейчас себя чувствуешь, и доносить вот это вот не купленное настроение, а естественное, такого не было. Поэтому да, я согласна с тобой, что сейчас этого очень много на нашем современном телевидении. Я сейчас действительно не в самой лучшей своей, в своем, как это сказать, своей стадии, что ли, развития, потому что когда я пришла на телевидение, это был взлет. Мы все оказались в одном каком-то месте, в тот самый час. Мы были молодые, у нас было все впереди, и вот, наверное, это сыграло. А сейчас немножко такой закат, что ли, вот, в связи с цифровизацией, может быть, в связи с тем, что, ну, как, может быть, наигрались уже в телевидении, потому что сейчас оно уже не настолько. Уже человек с камерой, да, на улице, с микрофоном, уже не вызывает вот такого вот. А раньше, представляешь, как это было лет, там, 15 назад? Ну, это просто были космонавты какие-то, марсиане. Вот сейчас уже совершенно все по-другому. Большое спасибо тебе за интересный содержательный разговор. Наше время, к сожалению, подходит к концу. У нас есть традиция, наши гости желают нашим слушателям вот самое искреннее. Что бы ты хотела пожелать? Я бы хотела всем пожелать, наверное, искренности. Наверное, какого-то такого, какой-то такой гармонии внутри себя. Это очень важно, потому что времена сейчас какие-то нервные, непростые, мы все дерганные. Вот. Я бы очень хотела, чтобы у каждого был какой-то внутренний маячок, который бы позволял ему чувствовать себя искренним, настоящим, спокойным, уметь успокаиваться, уметь как-то слышать других, понимать других. Вот это важно. Не уходить в себя, а именно... Ну, я не знаю. Жить нараспашку. Жить нараспашку, это, кстати, здорово, на самом деле. Вот, наверное, жить нараспашку я многим пожелаю, потому что я не люблю людей футляров, я не люблю, когда люди коробочки закрытые. Мне очень нравится, когда люди открыты. Будьте открытыми и, наверное, делайте добро, бросайте его в воду. Это вот очень важно, на самом деле, в этой жизни. Не закрываться. Вот. Ну и всех-всех-всех благ. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии был Даниил Рат и наши гости. Спасибо, я очень волновалась. Популярная красноярская журналистка Оксана Куделя. Спасибо, Оксана. Всем спасибо. До свидания. «Гость на радио ВК».